слушаете Народное славянское радио. Дорогие друзья, вас всех приветствуем на нашей рабочей группе по воспитанию и образованию. И мы с вами продолжаем цикл занятий своеобразных, да, с определенными тематиками, которые помогают все-таки именно уже взрослым людям помочь, так сказать, разобраться в тем, какие возможности у них есть в саморазвитии. Это как бы один из вариантов. И какие возможности есть в контексте саморазвития, работы еще и, так сказать, со своими сложностями, ну и многими другими аспектами. Эта работа, как выясняется, достаточно важная и требует от определенной организации времени и, самое главное, желания. Мы столкнулись с тем, что наши предыдущие встречи с вами, друзья, посвященные как раз этой тематике, и которые были размещены на Народном славянском радио, а их уже 5 наших занятий там размещены, и получили очень хороший отклик зрителей. Всех очень интересует эта тема, ну и так далее. Так вот, что получается на самом деле? Если немножко, ну как посмотреть в историю того, как человек приходит в эту жизнь и начинает жить, то мы сталкиваемся с тем, что очень часто, ну как бы ответственность за его воспитание, образование берут на себя, ну, в обычных обстоятельствах и более-менее нормальных условиях, все-таки берут на себя взрослые. И это со временем становится правилом. И вот то, что взрослые, так сказать, вкладывают в ребенка своими примерами, тем опытом, который они для него организовывают, да, вот та культура, искусство, которое так или иначе окружает ребенка, те средства массовой информации, они все так или иначе напитывают человека какими-то знаниями, каким-то опытом, помогают ему что-то понять, каким-то образом разобраться в разнице всех этих подходов, оценить эти все вещи. Но чаще всего особое влияние оказывает на формирование человека именно период детства. Об этом мы с вами уже неоднократно говорили. Но сейчас бы хотела отметить следующий момент, что вы наверняка все достаточно внимательные и опытные люди и замечаете, как много сегодня, именно вот в последний период, ну, я бы сказал, ну, обнажается таких странных, так сказать, явлений, вещей, которые касаются человека. Ну, например, разобщенные, да? Например, такие вещи, которые, ну, так сказать, оголтелый эгоизм, я бы сказал, да? Такие вещи, как бесконечная конкуренция, такие вещи, как вот средствами массовой информации, как сегодня говорят, зомбоящиком и другими, так сказать, вещами, формируют наше восприятие, которое очень часто далеко на самом деле от того, что есть, то есть от той реальности, в которой мы живем. И вот их достаточно много, можно перечислять этих факторов, и получается, что мы сегодня живем в такое время, которое, ну, мягко говоря, уводит человека и от понимания самого себя, и формирует его восприятие и как бы объяснение того, что происходит в мире, из чего он складывается, что он такой, которые очень далеки от правды. Но у нас присутствует в традициях нашего народа, присутствует особенно, вот, допустим, в советское время, когда ну, вопросы, допустим, того же искусства, того же, так сказать, журналистики, тех же средств массовой информации и того же, так сказать, телевизора, который вещал на большой массе людей. Это было достаточно ответственное, так сказать, направление, и там были, ну, я бы сказал, такие достаточно высоконравственные, так сказать, критерии, которые все-таки отслеживали то, что дается на публику, и старались как-то более-менее соответствовать каким-то, ну, высоким эталоном и так далее. Мы к этому привыкли, это родило у нас своеобразное такое доверие всему этому, так сказать, фронту, который такое влияние оказывал на человека. Но вот последние 30 лет оказывается, что наше доверие немножко, ну, стало работать против нас. И мы сталкиваемся с тем, что сегодня человек становится достаточно, ну, мягко говоря, неразвитым, невежественным и, не понимая очень многие вопросы, которые вокруг него происходят, формируется, творятся, влияет на него. Конечно же, он попадает в очень странные обстоятельства, которые, ну, мягко говоря, работают против человека. И все больше и больше людей сегодня очень отчетливо эти вещи осознают. Вот. И что получается? Вот такое наше доверие, оно как бы в итоге получается работает против нас. Мы с вами неоднократно отмечали, как много вот в этот сегодняшний период много проблем накопилось. И они нуждаются в том, чтобы все-таки народ, который желает все-таки достойной жизни, наш народ, который вот именно народ русского мира, который не может смириться с тем, что где-то существует несправедливость, где-то обман, где-то вот такая, ну я бы сказал, нечеловеческая форма жизни навязывается нам как в виде конкуренции, там, избранных, в виде бесконечной лжи, манипуляции. Вот. И сегодня очень много людей начинают искать варианты того, а как со всем этим разобраться, а как выйти из этого. И вот как ни странно, все-таки без как бы попыток понять, проанализировать, исследовать весь этот объем сложностей и проблем, да, и тем более осознать, просто решать эти комплексные вопросы жизненные, да, не предоставляется возможным, если мы не позволяем себе все это изучить, исследовать и, самое главное, осознать и понять. И ухудшение жизни, эти кризисы бесконечные, которые последние годы нас одолевают. Ну, смотрите, 93-й год, 91-й год, вот еще когда это валился Советский Союз, да, а потом какие-то там периоды вроде бы какого-то, 90-е годы. Вспомните, в 98-м был такой кризис правительственный в России, да, из которого мы почти быстро выбрались. А вот кризис, который был в 2008 году, да, он, ну, казалось бы, вот-вот скоро же должен закончить. А на самом-то деле получается, что он только по нарастающей идет и до сих пор продолжается. Вот. И все эти факторы говорят о том, что нам все-таки надо достаточно серьезно разбираться в этих вопросах. И получается, что в сегодняшнее время, без того, чтобы мы, как люди, живущие на местах, не те, кто пытается нам организовать жизнь вместо нас, и те, кто манипулирует нашим сознанием в свою пользу, вот, чтобы мы сами начинали во всех этих вещах разбираться, вот, без создания определенных, ну, условно назовем это, школ саморазвития, да, саморазвития не только на уровень там, высоконравственного человека, но и на уровень того человека, который понимает, что сегодня происходит. Когда он информирован правдой, а не вот этими всеми лживыми игрушками и их жонглированием. Вот это на сегодняшний день становится очень и очень важным. И в итоге, учитывая то, что мы с вами, друзья, находимся все-таки, ну, как бы в рамках нашего движения, связанного с местным самоуправлением, а это еще раз подчеркну, один из самых серьезных действенных инструментов управления народом своей судьбой на местах. И это подкреплено законами. Но мы очень часто просто не пытаемся в своем сознании соединить вот эти возможности, закрепленные, так сказать, в Конституции, в законах и прочее, прочее, с тем, что они могут нам дать эти возможности. Не обращая внимания на эту сторону, конечно, мы этим всем и не пользуемся. Но как прозреть в этих вещах? Вот, то есть получается, что у нас как бы, ну, складывается, условно говоря, два направления. То есть понимание современного мира и с точки зрения возможностей, прав человека, да, с точки зрения его конституционных основ, вот, которая позволяет это все делать. То есть у нас есть возможность изучить все эти обстоятельства, все эти законоположения и организовать на основе этого, так сказать, свои формы сообщества на местах, уже строить ту жизнь, которая будет для нас справедливой, которая проверена временем. И мы с вами же не столько выдумываем какие-то там, сказать, новости, да, сколько исследует, так сказать, исторический опыт, особенно нашего народа, который имел потрясающие успешные периоды, вот, стараемся на него опираться. и прежде всего по справедливости для целого народа, не для отдельных групп. Вот знания в этом вопросе, они крайне важны для человека. И я немножко дальше коснусь вот этого момента. И второе направление, которое все-таки позволяет человеку где-то начинать не только ориентироваться в наборе информации, которая там для него привычная, предпочтительная, комплементарная, вот, а еще и начинать понимать свою природу, свое место в жизни, кто он такой, что он такой. И это же, саморазвитие помогает человеку, я еще раз подчеркиваю, вдумчивому, настоящему, который оценивает результаты этого саморазвития не по словам и каким-то конструкциям, которые он может выстроить, а по тому качеству жизни, которое начинает в нем формироваться, по его пониманию жизни, по уровню, радости, гармонии, любви, которая в нем возрастает, по уровню совести, этого справедливого стержня внутри, который очень многие вещи понимает и опирается на них. Те духовно-нравственные основы, как принято говорить, которые в нем становятся стержнем, фундаментом, постоянно присутствующим, он постоянно соотносится со всем этим в своей жизни. Мало того, подобные, возможности таких школ, они еще развивают в человеке удивительные качества и, я бы сказал, новые свойства. То есть человек больше начинает замечать, больше понимать, больше чувствовать. Вот. У него начинают вырастать возможности, о которых он даже раньше не подозревал. И вот это удивительная вещь, которая не спрятана от человека. Все это возможно только тогда, когда у него просыпается добрая воля к тому, чтобы именно посвятить часть своей жизни, часть своих, забот именно этому направлению. Вот. И я бы хотел, друзья, поделиться с вами опытом работы на нашей общине, нашей школе, которая есть в городе Краснодоне, и каким образом это работает, какие, возможности стоят перед людьми, раскрываются, и в то же самое время позволяет ему, при его доброй воле, соприкоснулся с этим объемом не столько информации, сколько технологий. И у нас их отработано очень-очень много. И вот когда мы говорим о человеке, мы так или иначе, очень много имеем разного рода определений, мнений. И мы в предыдущих наших передачах об этом много говорили, что такое человек. Но многие из вас совершенно отчетливо помнят такие заветы и наших предков, и мудрецов всего мира, которые четко говорят, самая главная задача человека – это постичь самого себя, познать, кто он такой, и это знание начинает серьезнейшим образом менять человека и в сторону его вырастающих возможностей. Я бы хотел просто немножко рассказать истории этого опыта нашей школе, которая через месяц ровно ей будет 30 лет, этой школе, каким образом она формировалась, какой там накоплен багаж, опыт и история движения этой школы. В 91 году, после события, которое меня просто перекроило, можно так сказать, в жизни, я совершенно отчетливо стал чувствовать, что по-старому жить я не могу. Огромное чувство восторга, радости, переполненности жизни и так далее. Все это постоянно у меня рвалось, как желание поделиться с людьми и подарить им знания и опыт о возможностях, которые открывают человеком совершенно новые грани. И в 91 году была такая школа открыта в Краснодоне. Я буквально написал на больших ватманских листах там несколько объявлений развесил по городу, дал объявление в газету, и она открылась. Начиналось все в форме, таких лекций, на которых я рассказывал о том, какое качество жизни может обладать человек, какие на тот момент знания в форме традиций, каких-то мифов, каких-то историй, которые вот это все как бы рассказывали, позволяли, ну, познакомиться с этими, так сказать, всеми вариантами. Вот это все как бы рассказывалось, докладывалось, но самое главное, я делился вот этой радостью понимания жизни по-новому. Вот. Как-то люди начинали все это чувствовать. И в конце концов начиналось все, как я говорил, в форме лекций, потом мы устраивали беседы, ответы, вопросы, ну и так далее. Должен сказать, что в тот момент, да и до сегодня, меня как бы ведет своего рода вот эта вот интуиция, своего рода вот это вот состояние, ну, связи с этими божественными основаниями жизни, да, которые тоже нарабатываются, способность это воспринимать, чувствовать и быть на постоянной связи и как бы организовать присутствие этих основ у себя внутри на постоянной основе. Вот. Когда этот коллектив сформировался, мы, ну, вернее, так получилось, что я отчетливо стал чувствовать, что одни слова, какие бы там изысканные лекции ни были, они еще, ну, ну, недостаточно полны для того, чтобы раскрывать весь потенциал человека. И мы стали, так сказать, ну, как бы проводить занятия, то есть я поставил перед собой вопрос, а какие мероприятия, какие, так сказать, ну, принятые в культуре людей меры могут повысить чувствительность человека. И пришла тогда догадка о том, что это может быть музыка. И действительно, музыка один из таких мощнейших элементов, особенно музыка классическая, не какая-то, так сказать, организованный один ритм, а такая многоплановая, разноуровневая, со всеми, так сказать, обертонами, нюансами и так далее. Она как бы более полную картину дает вообще мироздание и того, как ее человек может чувствовать в самых разных настроениях, обстоятельствах, там, в своих жизненных историях и так далее. И мы стали слушать классическую музыку 2 раза в месяц по пятницам. Вот. И я удивился, что обычные люди приходили, там, шахтеры, слесаря, там, учителя, бухгалтеры, ну, самые разные, там, инженеры, там, кого только не было за все это время. И вот просто мы организовывали чаепитие у себя на школе, да, слушали музыку где-то 1-1.5 часа, вот, ну, а потом делились как бы своими впечатлениями. И я обратил внимание, что буквально через год, оказалось бы, людям, ну, вот, не шибко, так сказать, погруженными в культуру слушания классики, да, казалось бы, это какая-то, ну, скучная история, это совсем неинтересно и так далее. Но я обратил внимание, что люди действительно стали отчетливее и больше чувствовать, больше граней жизни стали чувствовать. Сегодня все, кто остались при нашей школе достаточно давно, я отмечаю с удовольствием, что они откликаются на классическую музыку совершенно по-новому, совершенно по-другому. Для них это стало как бы, ну, такой сущностной частью жизни. То есть вот слушание классики в конце концов привело к тому, что мы как бы сформировали такую общность людей, которая быть интересна вместе, которые создавали вот это пространство общего настроя, дружелюбия, вот, добрых отношений. И вот это пространство, оно стало как бы, ну, расти и в количественном плане, и состоянием какой-то такой, ну, радости быть вместе, я бы так сказал. Это все я объясняю, друзья, просто те характеристики, которые стали результатом вот этого постоянного общения на подобного рода школе. Вот. Дальше, когда мы столкнулись с тем, что уже, так сказать, формировался круг людей, там где-то на тот период, от начала 90-х годов, где-то было, ну, постоянно человек 30, а то и 50 постоянно приходили на школу. Вот. Сама школа проходила раз в месяц, плюс 2 раза в месяц эти вот, ну, как бы, музыкальные вечера. И тогда мы почувствовали и поняли, что есть возможность теперь уже с этим коллективом на постоянной основе развиваться и, так сказать, пробовать именно конкретные технологии в самых разных направлениях, которые человека помогают ему, так сказать, начинать что-то о себе понимать, чувствовать, развивать и так далее. И тогда мы открыли спортивные занятия в спортзале каждое воскресенье с 10 утра до 5 вечера. Вот. И в 5 вечера заканчивали, у нас потом была баня после этого. Сначала девчонки идут в баню, а ребята в это время в волейбол играют. Вот, а потом девчонки уходят, ребята идут в баню. Ну так, по сути, с сентября по май, весь учебный год, ну, проходили такие своеобразные занятия. Вот. И занятия строились следующим образом. Первая часть занятий был подобран такой комплекс физических упражнений на первый взгляд, да, который со стороны человека несведущего казалось, это просто физкультура. Но эти упражнения были подобраны, ну, во-первых, таким образом, что они, так сказать, оживляют всю суставную составляющую человека. Они работают на омоложение органов, на развитие разных, так сказать, вот этих всех 12 систем, которые в теле человека находятся. Да? Вот это все на омоложение, на стойкость, на гибкость, на, ну, вот эти все, так сказать, вещи, которые формировали человека, его, так сказать, качество тела и так далее, и так далее. Это все очень-очень интересно. Это первая часть занятия. Она там, ну, где-то, может быть, час, может быть, с небольшим длилась, иногда меньше. Вот. А вот вторая часть занятия была самая интересная. Она уже по времени была гораздо больше. Вот занятия в спортзале у нас продолжали в течение 11 лет. Регулярно, без всяких срывов. Вот. Вот вторая часть занятия как раз была и посвящена технологиям, которые у человека помогали ему справляться со своими какими-то внутренними сложностями. Ну, на первом этапе мы применяли много технологий, которые просто еще неискушенному человеку, еще не имеющему опыта, допустим, таких практик, как медитация, каких-то там своеобразных, очень экзотичных, так сказать, тренировок, вот, а уже просто разбираться со своими, так сказать, сложностями и проблемами, как снимать там стрессы, всякого рода напряжения, ну и так далее, и так далее. Вот просто на этом уровне такого рода вооружались технологиями. Вот. Потом мы стали проходить период, ну, знакомства человека со своей собственной природой в форме чувствования себя. Ну, к примеру, да, вот есть там целый цикл разного рода технологий упражнений, которые позволяют человеку через дыхание вообще осознать саму роль дыхания в человеке и познакомиться, что это одна из существенных природных, так сказать, свойств и проявлений человека, и что это дыхание в нем начинает открывать. Это просто поразительно. Оказывается, просто наблюдая дыхание, можно вообще очень много понять про жизнь. Ну, к примеру, вот как вы делаете вдох, и огромная, так сказать, сила жизни входит в вас, как она начинает распределяться, как она управляет уже ваши жизненные функции, как она начинает, так сказать, перерабатываться, как при задержке дыхания вы сталкиваетесь с ощущением, что новая жизнь вошла, и она сейчас с вами контачит, она распределяется, ищет, так сказать, как вас строится. А при выдохе все отработанное, все напряжения, все какие-то, так сказать, сложности просто уходят с этим выдохом. А при задержке уже после выдоха такое ощущение, что вы как бы, ну, нырнули в большой космос, да, и сейчас вот у вас выбор вдохнуть новую жизнь, как новое приключение, новые возможности и так далее, и так далее. Ну, так, это, казалось бы, маленький фрагмент, но он очень показательный, когда вы его делаете, не слушаете, а делаете. Вот. И дальше мы проходили такие моменты, что все это, так сказать, знакомило человека с его собственной природой, с тем, что с ним происходит, позволяет ему справляться со своими стрессами, там, переживать свои гармонии. Ну, к примеру, да, в начале второй части занятий у нас часто были, ну, динамические технологии, да, там в форме движений, танцев, там, или там суфийское окружение, там, или еще что-нибудь такое. Ну, их очень много, таких технологий. Вот, то вот эта динамическая практика, она, во-первых, позволяет очень мощно сбросить все накопившиеся напряжения в теле, да, а потом, продолжая отдаваться музыке, вы начинаете гармонировать с этим плавным движением музыки, и у вас начинает вливаться вот эта энергия окружающего пространства, как новая музыка, как новое созвучие, новое движение. И если бы вы видели этих людей, которые переходят вот после этого напряженного состояния в это созвучие с природой, да, особенно когда музыка это ведет, это просто невероятно. Настолько счастливые, настолько цветущие, настолько одухотворенные люди, они рады, и многие из них ждали от воскресенья до воскресенья следующих занятий. Это очень интересно. Вот. Потом мы потихоньку стали переходить на технологии, которые позволяют человеку познакомиться со своей психикой. Ну, то есть с тем содержанием, о котором мы с вами говорили на предыдущих занятиях, как с этим управляться, как с этим делать, что, чего, как и так далее, и так далее. Вот. Потом не давая особого ярлыкового какого-то там, не присваивает огромного пафоса, да, ведь многие сегодня гоняются за чудесами, которые считают как достижение духовного развития. К примеру, видеть через стенку, да, накачать себя там многим большим количеством энергии, да, поднять кундалини, там, куча модных таких, вещей. Мы эти вещи не гоняя за ними, но делали очень естественно, не придавая им вот такого, пафосного объяснения, что это круто, что это здорово и так далее. К примеру, с закрытыми глазами различать, цвета. Вот. Мы организовали эти, занятия, помогли. Каждый человек пережил, абсолютно отчетливо пережил, состояние разницы всех цветов. Вопрос оставался за тем, чтобы, развивая в себе эти качества, уже, в сознательном, свободном полете, он мог это доводить до своего совершенства. Мало того, все эти упражнения, все технологии, у нас формировался такой большой круг, в спортзале где-то до 30-40 человек иногда собиралось, да, После каждой этой опробованной, пережитой технологии у нас был круг обсуждений. Каждый рассказывал, что произошло, что он чувствовал, что он понял для себя. И в общем рассказе мы дополняя друг друга и анализируя все, что случилось, позволяли всем, сформировать, большую емкую картину тех возможностей, которые дает эта технология. Вот. Потом, когда все-таки столкнулись с тем, что часть людей все-таки не дорабатывая, просто прийти там раз в неделю в спортзале, а потом живешь обычной своей суетой, своим там графиком там и так далее, и многие вещи остаются в тени, если так сказать, на уровне отработанных привычек, программ и так далее. И тогда мы придумали еще индивидуальные занятия. Вначале это было 2 человека на месяц, понедельник, среда, пятница, 1, вторник, четверг, суббота, другого человека. Работали или с его проблемами, или с теми, задачами, которые хочет в себе развить, возможности или еще что-то такое. Вот это все постоянно, работали по особой программе. Занятия длились где-то от 3 до 5 часов. Вот такой объем получался. И все это вот так по нарастающей шло. Вот. Должен подчеркнуть, что эти все занятия в нашей группе, они все абсолютно бесплатные, потому что у нас такое понимание, что природа дала человеку эти возможности, и нечестно будет, еще на этом что-то там зарабатывать. У многих людей начали открываться и целительные способности, и способности восприятия мира немножко в более широком объеме. Но самое удивительное, это то, что когда люди начинали в себе просыпаться этим ощущением света, радости, восторга, это ощущение радости быть вместе. Мы часто выезжали на природу, особенно в эти такие годовые, циклы, связанные с солнцестоянием, да. Очень много дел вместе делали. Которые в основном помогают друг другу, бывать вместе, общие, там, то ли какие-то интересные фильмы посмотреть. И наши, так сказать, музыкальные занятия потом превратились в литературно-театральные музыкальные вечера. Там мы ставили спектакли и до сих пор еще продолжаем это делать. Ну, в общем, вот такой объем наработанный, он выражал человека просто невероятным образом. Вот. Ну, это то, что касается такой школы саморазвития человека. И если есть у людей такого рода потребность, и есть какие-то накопившиеся внутренние вопросы, которые он искренне хочет понять для себя, и не только понять, а и найти возможность, сказать, избавиться особенно от тех, которые мешают в жизни, да, то так или иначе в нашей жизни появляются или люди, или обстоятельства, и возможности, которые вот организовывают такие центры. Я еще раз, друзья, вам хочу сказать, что вот ощущение такой школы, таких центров, оно просто потрясающее. Оно просто много становится друзей, как большущая семья, с которыми живете вместе, и многое можно себе позволить. Вот. А когда под, ну, как бы, большой работой, которую проделал в свое время Сергей Данилов, начиная с 2012 года, да, вот Алексей здесь как раз, он не даст мне соврать, когда мы в 2015 году вместе с ним почувствовали варианты возможностей вот этой территориальной общины, как они у нас по украинскому тогда законодательству, ну, как бы, называлось. Очень хорошо изучили эти вопросы, мы создали тогда территориальную общину. Но она фактически и существует сегодня, но в наших условиях, обстоятельствах это очень-очень непросто, потому что любое действие вот именно сегодня вызывает у власти очень странную реакцию. И вот учитывая эти обстоятельства, ну, мы с Алексеем раза два или три были в МГБ, меня раз пять или шесть таскали туда. Вот. Ну, просто пытаются нам не дать никаких этих самых. Ну, бог с ним. Все равно потихоньку что-то делаем. Да? И беда еще в том, что у нас нет судов, которые бы брались вот за, ну, гражданские суды, которые бы брались за вот подобного рода дела. Просто никто не принимает к рассмотрению. Ни прокуратура, ни это самое. То есть трудно. А вот попрятать подвалы, там, организовать провокации, это легко. Но вот учитывая эти обстоятельства и не развали, мы еще создали программу развития на нашей общине. Вот эта программа уже, да, в седьмой год она работает. Тоже мы два раза в месяц собираемся. Ну, представьте, вот за шесть с лишним лет регулярно два раза в месяц мы собираемся и занимаемся по определенной, так сказать, программе. Начали мы с чего? Очень подробно помогали людям осознать правовой статус человека, как он закреплен, так сказать, во Всемирной декларации прав человека, как в документах ООН, в Хартии Европейской, как закреплены эти права человека в Конституции, в законах и так далее. Вот. К примеру, когда многие из нас почувствовали вот этот правовой статус, да, на который раньше просто не обращали внимания. Многие изъявили желание волеизъявиться как человек. Да. И мы тогда, ну, как бы, нашли в интернете эти бланки. Многие ребята, так сказать, вот это волеизъявление, сделали паспорт такой человека, и сделали печать своей общины, ставили, так сказать. Вот. Дальше. Потом мы предприняли большой цикл лекций, вот помните, да, эту концепцию общественной безопасности, генерал Петров, вот, в начале 2000-х годов, он выступил с огромным циклом лекций, потом это все вылилось там в книги и так далее, и так далее. Вот первые эти 20 лекций, которые как бы затрагивали все аспекты жизни и, так сказать, того, что происходит, и как это управляется, как не управляется, все приоритеты того, на основе которых человек живет или им пытается жить там и так далее. Каждую лекцию мы все это обсуждали и так далее. Конечно же, есть люди, которым это все интересно, не ходят регулярно, есть люди, которым, ну, это я все знаю, мне неинтересно, у меня свои дела и так далее. И такое бывает. Потом мы столкнулись, начали изучение наших традиций, культуры, мировосприятия, вот этих всех вещей, которые связаны с историей нашего народа, с культурой нашего народа именно из древности. Вот. И вот эти все вещи, они, ну, удивительным образом, ну, как бы, позволяли человеку расширить не только свое представление, а и расширить применение всего этого, вот, связанное с традицией, культурой наших предков, применение этого всего в жизни. Вот. Ну, к примеру, когда вот в одной из предыдущих передач, когда мы работали с подсознанием, мы там посмотрели технологию того, как работать со своим родом, да, и вот просто, вот, ну, сказать, в нашем кругу общения, вот, буквально, ну, как бы, из круга моих друзей, прошедших нашу школу, да, вот, трое регулярно, так сказать, работают со своим родом и постоянно мне делятся, ну, как бы, результатами этой работы, что получается, какие не получаются советы, какие, так сказать, чудеса с ними происходят в форме там понимания, умения строить свои цели, задачи, ну и так далее. Это просто удивительно. Ну вот, если вы помните, в одной из прошлых передач мы рассказывали о том, как собрались мы ассоциации территориальных общин в Луганске. Вот. Там есть 29-я школа, которую разбомбили укры, ну, в 2014 году, когда окружали Луганск, пытались его взять. Вот. И нам очень хотелось, чтобы эта школа начала работать. И вот мы в одно из воскресений собрались, так сказать, кругом взяли за руки, подключили наш род, вот, и создали образ, который начинает эту школу восстанавливать, делать ее, ну, в будущем светлой, развивающейся и так далее. Это было воскресенье. А в четверг приехала техника и начала работать по ремонту и восстановлению этой школы. Ну, чудес таких достаточно много. Вот. Ну, меня, например, поразило такой момент. Вот, когда, допустим, в 2014 году вот эта вакханалия на Майдане в Киеве началась, да, то мы, просто собравшись вот своим кругом друзей, начали пытаться, ну, как бы, такой применились, и он стал стилем наших отношений и решения вопросов на школе, да, и на общине в том числе. То есть меня поразило, тот раз у нас где-то человек 15 собралось, да, и первый вопрос был такой: почему, на ваш взгляд, это происходит, да? Ну, обычно кажется, ну, сейчас все начнут жаловаться, вот там этот президент поганый, этот засранец, этот такой, этот всякой. Ну, в общем, как обычно, да, критика и чернуха идет. Уже, как ни странно, этого вообще не случилось, да. Все люди начали выражать, причем такое достаточно глубокое проникновение в суть, почему это все происходит. Вот. Когда мы стали потом следующей волной обсуждать, а что, на ваш взгляд, надо сделать для того, чтобы изменить эту ситуацию? Опять пошли вот эти все 15 предложений, такие емкие, серьезные, взрослые, не просто там. Вот. И уже третий вопрос о том, каким образом это все делать, тоже пошли вот именно, как бы, когда вот это созвучие коллектива работает, да, то идет вот этот, ну, как бы, резонанс и такие творческие, интуитивные посылы, такие находки, которые только успевай записывать. Появляется целая куча, масса предложений, как эти вопросы решать, делать и так далее. Это, кстати, очень-очень интересно. И если это все потом, ну, я имею в виду, в ваших коллективах, все это структурировать, допустим, записать и, так сказать, дальше оформить это как мероприятие, там, назначить ответственных, подключить ресурсы ко всему этому, то все можно делать, все можно добиться. И вот занятия на нашей школе, они продолжаются до сих пор. Вот. Очень много материала за это время отработано. И мы, подчеркиваю, не просто там посмотрели там ролик, там выслушали лекции, еще что-то такое. Каждый начинает потом после этого обсуждение идет. каждый выражает свое мнение, что там понял, что не понял, как он к этому относится, что, что это помогло ему понять, там, почувствовать и так далее. Вот. И каждому дается слово. Вот, и главное, что мы такой порядок, тот, кто ведет как бы, ну, сегодняшнее там, заседание, собрание там, или занятие, вот, он следит за порядком, чтобы не было никакого скандала, чтобы не было, никто никого не перебивал, чтобы там не было там, переход на личности там, и так далее. Вот это обязательно, то есть атмосфера, которую таким образом создает. Вот. И я должен отметить, что меня всегда радует, когда люди вот начинают понимать, и вот это понимание приводит к тому, что многие начинают это передавать своим семьям, своим детям, своим внукам. У нас достаточно много пожилых людей, вот, которые начинают это уже, так сказать, делиться этим жизнью. Вот очень много мы потом вместе записываем разного рода роликов, где делимся и опытом работы школы, и опытом исследования разных тем жизни. Ну, то есть пытаемся все это поделиться с людьми, как бы в форме такого какого-то там накопленного опыта, знаний, выводов и так далее. И вот, друзья, получается, что, ну, я так старался достаточно коротко, ну, представьте себе, я называл, сколько раз мы встречаемся, сколько лет это работает, какой объем и так далее. И получается, что когда мы формируем вот это вот пространство, коллектив, где, ну, у всех же очень разные обстоятельства, это надо обязательно учитывать. И природные обстоятельства, и, так сказать, культурно-народные обстоятельства, у кого где как, и какие обстоятельства там жизни происходят, что получается, что не получается. Все это очень сильно влияет, да, это надо обязательно учитывать. И вот когда вот это вот дружелюбие, постоянные встречи, когда организовывается это интересное погружение в самые разные темы, когда раскрываются возможности перед человеком, хотя бы, допустим, те же законодательные основания, которые он раньше не знал. Вот. Вот у нас на общине многие ребята время от времени, а давайте вернемся еще раз, чтобы вот эти все знать законы, права человека и так далее. Вот. У нас это сегодня очень актуально, потому что, ну, своеобразная у нас республика. Честно вам скажу, развитие как такового не происходит, есть просто игра такой на поверхности, так сказать, для демонстрации экрана, что все хорошо, тут конкурсы, там всякие, так сказать, мероприятия, все живо-здорово, ну и так далее. А вот эти все процессы, которые, ну, как бы жизненные в рамках развития, они, мягко говоря, вообще не происходят. Происходит контрабас и дерибан любых средств и ресурсов без пользы для народа, я так бы сказал. И любые попытки это все как-то, ну, обострить, они сразу воспринимаются властью как какая-то экстремистская деятельность, и начинаются вот эти вот странные мероприятия. Ну, сейчас речь не об этом, это все неинтересно. Вот. И когда мы точно так же на школах и когда мы формируем такие группы, коллективы, сегодня ни для никого не секрет, что вот этот образ мысли, пространство вот этого, качественное пространство таких объединений людей, они так или иначе начинают формировать реальность этих коллективов. Именно тех, кто, не тех, кто больше склонен, так сказать, критиковать и разбегаться куда-то, а тех, кто готов быть вместе, готов, начиная с маленьких дел, да, с малых дел, вот, создавать вот это вот движение, потому что любые перемены создают только действия. И когда мы в своих обстоятельствах позволяем себе делать малые шаги и получать какой-то результат, это все уже начинает по нарастающей вдохновлять этих людей. И очень часто мы как бы на основе полученного опыта начинаем просто озвучивать, говорить или в кругу общения формировать вот этот образ человека будущего, да, счастливого, здорового, совестливого, справедливого, ответственного, где вот это пространство счастливых людей, которые живут не вопреки друг другу, а благодаря друг другу, где, ну, как бы высокий уровень развития ищет возможности приложения своих сил для того, чтобы усилить это пространство общей радостью, общей добротой. И получается, что у человека естественным образом вот поднимается состояние, ну, как мы его называем, служение для всех себе подобных. Потому что без, ну как вот наш опыт говорит, без вот этого подъема в себе человечности и применения ее в отношениях, в делах, нам очень трудно ожидать, что мы действительно станем людьми высокого уровня развития. А если вы помните, у нас же как раз и цель стоит такая. Возрождение, приумножение высокоразвитого народа и создание всей полноты условий для этого. Вот такой образ будущего человека, он тоже, так сказать, начинает формироваться в таких коллективах, и со временем уже он как бы получает отклик. Главное, что, как ни странно, возникают какие-то обстоятельства, которые именно льнут к этому коллективу, именно ему помогает что-то, ну, казалось бы, какие-то маленькие задачи, но именно ему помогает вот это, ну, разрешать, давать какие-то направления, которые он начинает понимать, видеть и работать в этих, так сказать, направлениях. Все это идет по нарастающей. То есть я хотел бы еще как бы, ну, как бы подытожить то, что достаточно долго рассказывал, что это, друзья, все это наши возможности, наши человеческие возможности. Это не какой-то там бешеный туман, так сказать, в кабинете какого-то там романтика-мечтателя, а это все реальные обстоятельства жизни, опробованные, достигнутые. Вот. И я готов с вами делиться этим всем. И такая же возможность есть в любом месте, когда есть добрая воля и понимание, что, во-первых, это надо, потому что если мы не раскрываем себе глаза и не начинаем понимать, что происходит, ну, нас легко завести в дебри, и там уже, так сказать, откуда Иван Сусанин не выведет. Но это все в наших руках. Когда мы понимаем, мы начинаем создавать такие центры, такие школы, которые помогают, во-первых, человеку научиться осознавать себя, развивать себя, избавляться от всех тех, так сказать, внутренних психологических сложностей, развивать себе новые качества и свойства, которые начинают опираться на божественный, так сказать, план природы. Вот. И самое главное, что когда мы все-таки хотим быть народом и субъектом власти, особенно на местах, как это записано в законах и конституции, да, вот, изучая все эти обстоятельства, все эти законы, да, сказать, создавая прецеденты вот этих принятых мер такими, так сказать, сообществами народа, которые добиваются, решают свои, так сказать, вопросы. Ну, вот одним из ярких примеров у нас в Луганской области, ну, еще до этой, до войны, да, в 14-м, которая началась, в 13-м году в Станично-Луганском районе, там есть деревня Большая Черниговка. И там как раз вот это ж американские компании собирались сланцевый газ. Сейчас они в Харьковской области все-таки начали работать по добыче сланцевого газа. А тогда, когда люди поняли, там один активист был, который полгода убил на то, чтобы разъяснять людям, что, как, почему и так далее, к чему это приведет. Когда люди поняли, они собрались, провели собрание, организовали территориальную общину с точки зрения 60-й статьи закона о местном самоуправлении. Они взяли ответственность за ресурсы, за коммунальную собственность, за доходы. Ну, в общем, все, что написано там в законе, это все применили, прописали все это в своем уставе. Вот, и приняли решение никакой добычи сланцевого газа. И когда приехали эти олигархи начинать уже, так сказать, добычу, им показывают протокол. Куда они только не мыкались, и к Януковичу, и в Генеральную прокуратуру, и где они только не были. Нет, все. Это потому что даже Конституционный суд Украины в 2010 году принял решение о том, что любое решение территориальной общины является обязательным для всех. И когда мы прозреваем своих возможностей, когда мы обучаемся вот этим всем делам, как быть не народом терпила, а народом дирижером, хозяином, творцом своей жизни. Все у нас получится. Но вот подобного рода центры обучения, школы, они очень-очень важны на этом периоде. И они, к тому же, чрезвычайно интересны, когда человек раскрывает свой потенциал, когда начинает переживать новые состояния, новые качества восторга, радости, творчества, это общности, друзей, там, ну и так далее. Все это вот начинает вырастать просто по геометрической прогрессии. Так, кто бы еще что хотел дополнить к тому, о чем я сказал, пожалуйста. В конструктиве, друзья. Да, Олег, пожалуйста. Здравия всем. Спасибо за прекрасное раскрытие вопроса. Хотел попробовать сформулировать цепочку, которую прекрасно Федорович раскрыл, ну как она получается. А цепочка у меня вот сложилась такая. То есть у нас тема школа самообразования. Образование – это образовояние. Само – это когда ты сам этот образ ваяешь. Ну и, естественно, самое лучшее образование идет тогда, когда человек начинает взаимодействовать. Взаимодействовать можно только в школе и только с коллективом. Ну, все это прекрасно, вот, ну, раскрыл Федорович. Вот такой момент, когда цепочка, которая сложилась. Благодарю. Понятно, хорошо. Благодарю, Олег. Кто еще что хотел бы добавить или поделиться своим опытом, друзья, пожалуйста. Да, Бронислав, давай. Да, здравствуйте всем присутствующие. Два момента у Александра Федоровича было озвучено, да, но я вот хочу уточнить на них про чудеса. Да. Это был затронутый пример жреческого волховской работы с тонким планом. То, что это все не чудеса, а когда ты знаешь, как это делается, это все делается. Это вот со школой, и там еще были моменты. У меня все. Да, Бронислав, ты абсолютно прав. Это природные вещи, которые как потенциал человеческий возможны именно в развитии. Но мы это делали так, как бы не подавая это как, ох, чтобы ну, не разыгрывать это эго-начало, которое ну, буквально недавно, да, вот у нас одна женщина есть, целительница, ну, живет вот на одном из кварталов города, да, вот. У нее сыну, по-моему, 46 лет, вот. Она целительница, знаменитая, к ней там куча людей ходили целить и так далее, вот. И поручая через, так сказать, наших ребят, которые приходят на школу, выяснить, кто может его вылечить, как быть с ним. Понимаете? И когда я начинаю объяснять вот эти все вещи, да, вот крутой целитель, или там есть мастера рейки, так называемые, тоже таких много развелось в последнее время. Понимаете, но люди, ну, сказать, делают деньги на этих вещах, а весь комплекс, так сказать, проблемы, так сказать, взаимосвязи того, как это делается, почему, что, как, они просто не позволяют себе. Но они все крутые. Ну вот мы старались развивать эти способности, не придавая им ореол там сумасшедшей крутизны. Просто естественно. Вот получается и хорошо. И замечательно. Так, еще... Да, Петр, давай. Ты руку поднял. Александр Федорович, вопрос такой. То, что все вы рассказали, как говорится, да, это все интересно, прекрасно и замечательно. Вопрос в тиражировании вашего опыта. От того, что вы рассказали, и мы вдохновились, ну как, да, мы порадовались за вас, посетовали, что у нас такого нету, и как бы, и все. Как эти группы создавать? Есть какие-то методики? Как, кто, подготовка этих ведущих? Ну и так далее. Вы сами знаете, там много чего для этого нужно. Ну, вот смотри, Петр, дело в том, что востребованность подобного рода школы центров сегодня архи важна и просто нужна просто для хотя бы для сохранения народа и возможности его развития. Это, во-первых, надо отчетливо понимать. И ну вот на уровне сегодняшних наших возможностей, да, ну, Бронислав, здесь мы как бы было у нас принято решение координационным советом создать фонд. В том числе, когда вот такая группа, ну, так сказать, подготовленных людей может выехать на любое место, дать мастер-классы, помочь, так сказать, вооружиться программами, методиками, там, документами, где что, как провести эти мастер-классы, чтобы это было. Но у нас пока нету такой возможности вот, поехать в любое место. Я очень часто, вот, допустим, езжу с подобными занятиями, где я только не был. И на Урале был, и в Москве был, и где там еще я был, в Воронеже был. Ну, по Украине тоже много мотался до этих всех, так сказать, событий. Везде, и в Луганске, и в Харькове, и в Киеве, и в Крыму. В Ялте там несколько раз был. Вот все это дело рассказывал. И очень много роликов, в том числе и часть этих, так сказать, методик, которые мы наработали. Вот мы здесь с вами на этой группе в прошлых своих передачах, уже у нас их 9 вышло, вот этих лекций, уроков такого рода. Все это даем. Да, ну сейчас ребята, ну как бы, которые проходили эту школу здесь у нас, да, вот людей, которые проходили индивидуальные занятия, о которых я говорил, да, ну вот в личной встрече со мной, да, их больше 200 человек. И сегодня они живут и в Австралии, и во Франции, и в Германии, и в Америке есть, вот я уже не говорю, которые вот по нашей большой родине разъехались. И все вот используют этот опыт. Вот. Ну, а какая-то совместная работа, вот, допустим, с теми, кто у вас готовился, какие-то совместные проекты делаете? Ну, смотри, я понимаю, о чем ты говоришь, но смотри, вот мы сейчас создали, так сказать, вот в этом нашем совместном движении координационный совет, который создал рабочие группы, которые тут худо-бедно как-то на этом этапе сформировали часть проекта, да, по направлениям жизни, да. Сейчас очень непросто, так сказать, формируется, отсеивается, так сказать, отыскивается, присоединяются возможные будущие соратники, и пока что людей очень мало для организации вот этой комплексной системной работы. Но как это делать? Все это есть у нас. Есть, так сказать, книги, где, ну, нами наработаны проекты, где это все подробно описано. Вот. Можно это все... Ну, у кого возникает интерес к этим вещам, мы готовы поделиться. Не только, так сказать, там, дать ссылку на файл там какой-то, да, а и вот в таких, так сказать, личных беседах прояснить все тонкости и так далее. Ну, пока вот я говорю, что вот мы находимся на этом этапе, очень много, ну, таких специалистов, я бы сказал, которые заняты просто зарабатыванием денег через, так сказать, знакомство с некоторыми технологиями и так далее. Да. Ну да, сейчас мозги этой самой так называемой монетизацией всем промыли, и поэтому каждый, говорит, пытается содрать копейку, на чем может и не может. Это, ну, да. Да. Ну, лично для меня это неприемлемо. Просто не я это изобрел, это все природные явления. И ты прав, что эту работу надо, и вот у нас тут и Федор есть, тоже часто, так сказать, ратует за то, чтобы организовать системную работу. Но пока мало людей. Пока, ну, понимаете, человек, который понял, что, ну, как бы в его жизни эта потребность в этих переменах назрела как никогда. Вот они за горло берут, понимаете, каждый день звонят, приходят, давай, что делать, как, почему, пробуем там и так далее, и так далее. Вот кто проснулся хотя бы к тому, чтобы решить свои проблемы, тот работает. Кто просто поговорить и помечтать, понимаете, вот, ну, много людей есть, которые вот понимают, что надо делать, но часто даже сам не находит время, чтобы это дело делать, понимаете, потому что многие люди сегодня, ну, просто выживают, живут в скромных условиях и стараются, так сказать, не отстать от времени, решать свои жизненные задачи без этих всех дел. Ну, вот такие сложности нашего времени. Поэтому мы все вместе стараемся искать, находить, что-то планировать, пробовать, получать опыт, ошибаться и идти дальше, идти. Вот как мы, допустим, вот ты сейчас сказал, допустим, как. Вот, ну, мы же можем точно так же, допустим, кругом там 5-10 человек, да, вот, на эту тематику собраться, да, включить, так сказать, коллективный разум и все это дело расписать. А дальше кто будет это воплощать? Кто? Вот на местах. Не просто мы здесь поговорили, наметили, написали. А на местах, там, где формировать, допустим, такой центр, такую школу развития, да, такую общину, которая будет заниматься саморазвитием, кто ее будет на месте организовывать? Вот это самое главное. И я готов рассказать все, объяснить, воодушевить человеку, помочь разобраться в законодательствах там, и так далее, и так далее. Но не могу я, так сказать, мотаться по всей большой нашей родине, да, и... Я понял. У меня вопрос такой, вот чисто у вас же опыт огромный в этом плане. Вот где эти люди? То есть где это потому, что эти люди не знают об этом? Или их в принципе вообще этих людей там исчезающее малое меньшинство? Вот как вы считаете? Ну, дело в том, что вот по опыту, который вот, наблюдение, некоторые люди, допустим, вот разрешением своих проблем хоть как-то заняться, да, еще время находят. Ну, то есть для себя. А вот работа на народ, на коллективы, на других, это уже очень, ну, такая специфическая вещь, и далеко не все находят этого, эту возможность. Почему? Потому что опять же, в соответствии с уровнем развития, вот, каждый способен только на то, что он видит, что он понимает, что, как говорится, рубашка ближе к телу. Вот, и далеко не все хотят заниматься вопросами, ну, как бы, перспективными, отдаленными, которые не касаются его лично. Вот. А это уровень осознания, понимания немножко уже другого качество, и далеко не все готовы. И получается, что, ну, опять же, вот те же ученые говорят, или, допустим, вот по учебе казачьему Спасу, да, есть такая, так сказать, градация того, что вот по уровню развития, да, есть такие, как бы, жить, так называемые, да, которых 17%, потом людина, 70%, потом человек 10% и 2-3% остается это ас, то есть Бог живущий, творящий на земле, ну, уровень такого серьезно развитого, мудрого жреца, да, вот. Но сегодня, когда нас переломало все это за последние 30 лет, и мы как-то, так сказать, на том доверии, сложившись раньше, так сказать, все это приняли, да, сегодня просыпаемся. Сегодня это наоборот, скорее всего, 70% это жители, да, и только людей 17, которые хоть что-то начинают задавать вопросы. Но двигать системно вот могут только вот эти, именно вот эти 2-3%. Но даже, вот смотрите, в России эти 2% – это 3 миллиона человек. 3 миллиона человек. Вот как их объединить? Это же тоже серьезный вызов. У нас пока получаются бесконечные споры о словах, о терминологиях, а вот само объединение, вот стоим, становимся рядом и начинаем вместе делать. Да, ну задача-то не накричаться, так сказать, о своем, а услышать другого и согласовать свое мнение. Мне очень часто, честно скажу, приходится, так сказать, слушая многих людей, особенно, ну, активно упертых вот в своих мнениях. Я понимаю, что этому человеку нужен опыт, от которого, пока он его не наест, он не откажется. Я как бы отхожу в сторону, замираю и жду, вот, когда он его наестся. Но все равно время сегодня очень быстро меняется. Еще буквально там лет 5-10 назад вот подобные разговоры, тематики и такая, так сказать, возможность слышать друг друга вот в этом контексте, ее практически не было. А сегодня это набирает огромные обороты, и все идет по развитию. Все равно это случится, я в этом абсолютно убежден. Так, Олег, ты руку поднял, давай. Да, у меня, вот, пока вы общались, ну, я с вами участвовал в общении, у меня складывается обратная цепочка. Ну, во-первых, самая большая школа, в которую мы можем попасть, в которую мы все попали, это наша жизнь. И, соответственно, раз мы в нее попали, то в ней нам и самообразовываться. Ну, если нам образовываться, то, значит, это однозначно только через взаимодействие. То есть сложно образовываться, ну, сидя где-то, Отшельнику сложно самообразовываться. Отшельник максимум может что наладить, да, родовой канал, то есть это потолок, родовую траекторию свою он может отработать. И то навряд ли, потому что он лишил себя взаимодействия с внуками и так далее, если ушел как в отшельник, я имею в виду, с детьми. Ну, максимум, наверное, все-таки личная траектория получается. Поэтому надо понимать, что человек одновременно живет в четырех траекториях, когда попадает в этот мир, то есть личная, родовая, общественная, мировая траектория. И надо понимать, что в каждой из этих траекторий разный процент содержания людей. На сегодняшний день нас в силу объективных обстоятельств, в силу субъективных обстоятельств, там, я имею в виду в том числе и ночь сварога, нас довели до того, что каждый из нас, ну, потолок, кто из нас что вытягивает, это родовую траекторию. Будем говорить откровенно, я имею в виду в общей массе людей из наших. И лишь единицы, которые выходят на общественные мировые траектории. И, соответственно, процент людей, которые находятся на мировых траекториях, очень низок. Я к ним даже не отношу всех правителей, то есть там президентку и так далее. Там, может, единицы из них, кто в этой траектории участвует. Это надо понимать. Ну, исходя из этого, на что хотелось бы обратить внимание, то, что наша школа, жизнь, самая большая школа по самообразованию, заставляет нас самообразовываться. А что значит слово «само»? Это тогда, когда человек начинает управлять своим вниманием. Я подобное говорил, но есть смысл акцентировать на этом внимание. Когда он процентов 60 внимания так приблизительно направляет вовнутрь себя, и только процентов 40 вовне. Вот внимание по-другому не работает. Оно или вовнутрь, или вовне. И вот когда мы вот эти 60% набрали внимание в себя, вот тогда мы и самообразовываемся. То есть, тогда мы сами появляем свой образ в нашей школе жизни. Все, благодарю. Понятно, хорошо. Кто бы еще что хотел добавить или вопросы какие-то, если есть, друзья, пожалуйста. Ну хорошо. Надеюсь, так сказать, то, что мы с вами рассмотрели, хоть в какой-то степени коснулось и нас, и коснется наших зрителей. Вот, друзья, следующая тема нашей встречи будет коллективное взаимодействие и этапы развития. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью, вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром!